Параграф 3. Механика и техника. Физика как наука возникла в результате потребностей общественного производства. При этом различные ее области появлялись одна за другой вслед за соответствующими потребностями. Так как на ранней стадии своего развития человек в основном занимался скотоводством и земледелием, то у пастушеских и земледельческих народов раньше других возникла необходимость в знании закономерностей смены времен года. Это породило ту область физики, которая впоследствии выделилась в астрономию. Но астрономия могла развиваться только при помощи математики. Отсюда потребность в математических знаниях и, как следствие этого, становление математики. Итак, возникновение механики и ее развитие обусловлены потребностями производства. С момента возникновения механика связана с решением технических проблем. Механика сегодня – научная основа космонавтики, машиностроения, строительной техники, авиации, приборостроения и других отраслей современной техники. Практически нет сейчас ни одного производства, для которого в той или иной мере не были бы нужны знания механики –